Глава 16. Элисон. Я не хочу находиться в больнице. Ненавижу этот запах и розовые стены. Они меня жутко пугают. Ровно 24 часа прошло с тех пор, как меня увезли в больницу для установления причин моего плохого самочувствия. Мне провели ряд исследований, которые не дали хороших прогнозов. Смириться с тем, что я могу лишиться органа, меня убивает. Ведь раньше я не думала, что для меня вообще важно иметь матку. Теперь же я трясусь при слове удаления. Медсестра вводит под мою кожу иглу и берет из вены кровь. Я чувствую запах железа вперемешку с медикаментами. Пережатая рука нещадно болит, а нервы натянуты стальными канатами. Наполнив мои маленькие продольные колбы, она подписывает моей фамилией. Хоуп! Впервые в жизни я горжусь тем, что не сменила фамилию мужа во время развода. Она переводится как «надежда», которой он меня наделил вместе со своим появлением в моей жизни. «Да». Отвечаю я, одновременно соскальзываю с кушетки и плетусь вслед за ней под руку к каталке. Не знаю, откуда они взяли, что я стала немощной. Меня провозят вдоль розовых стен, увешанных детскими картинками, как напоминание, чего у меня никогда не будет. Это, черт возьми, так нелепо мечтать о том, чего никогда не хотел. Ненавидеть саму мысль о маленьком орущем создании, душить еще в утробе чувство желания и страдать от этого. Моя голова невольно опускается еще ниже. Как он воспримет эту информацию? Что скажут окружающие? Господи, я всю жизнь буду напичкана гормонами, и где 100% гарантии того, что болезнь не вернется? Но больше всего я трясусь от того, что неизвестно, какая опухоль во мне. Доброкачественная или злокачественная, какая разница, это не меняет сути. Я столько всего перечитала в интернете, что остается только надежда. Интернет — это огромная мусорка. Каждый новый пост или статья работает на то, чтобы добить тебя. Оказывается, все мои симптомы были неспроста. Гормональный сбой, бледность кожи, ломкость волос и ногтей. Особенно меня должны были насторожить эти дурацкие боли в животе. Но я была настолько уверена, что это ерунда, что посчитала себя умнее других. Доктор сказал, что обратись я полгода назад, все, возможно, решилось бы эндоскопическим вмешательством. Мне бы иссекли на тот момент маленькую миому, и дело с концом. А сейчас она уже 3 сантиметра, что не особо страшно, но все зависит от многих факторов, которые, к сожалению, пока остаются неизвестными. Это все мне сказали при поступлении, напугали до усрачки. Вообще, манера врачей говорить между строк напоминает мне поход к гадалке. Они не говорят конкретно, при этом выглядят очень убедительно. Мне надо было родить до 25 лет, чтобы потом не было таких проблем. Но я оттягивала до последнего. Затем случился жуткий стресс в виде развода, который вызволил эту заразу на волю. И вот она росла во мне, как гриб. Набиралась сил, чтобы потом уничтожить мою, только начавшую приходить в порядок жизнь. Никто не виноват в моей проблеме. Некому предъявить, что именно я стала зачинщиком и безмозглой дурой, оттягивающей обследование. Вчера доктор мне прекрасно объяснил, что даже доброкачественность — это значит, что по клеточному строению — опухоль не отличается от здоровых тканей и не способна распространять метастазы в другие органы, но если она пересекает определенный размер, это уже напутствие к действию. Также стремительность роста играет огромную роль. Но еще могут быть злокачественные клетки, их тоже никто не исключает. В случае удаления матки с миомой приводит к избавлению от болезни, но формирует другое патологическое состояние. Я еще слепо надеялась, что все будет нормально, и поклялась, что рожу ребенка, как только выйду из больницы. Но сейчас я буквально зависла в воздухе. Один диагноз страшнее другого. У меня может быть нарушение питания узла, оттуда и эти ужасные боли. Мои клетки гибнут и распадаются внутри меня. И эта штука во мне навсегда перечеркнет все. Я так боюсь смотреть Доусону в глаза, боюсь, что он уйдет еще до того, как поймет, что я стану пустышкой. И это в лучшем случае. В худшем я пройду много курсов химии, меня будет тошнить, волосы покинут мою голову, а жизнь перестанет иметь значение. Оба случая ужасны. И кем я стану? Обузой или женщиной, которая никогда не станет матерью? И у нас не будет продолжения. Никогда. Я видела женщин, которым около 40. Им удалили миому вместе с маткой, но у них были дети. Кем стану я после? Миссис Хоуп, как вы себя чувствуете? Молодой доктор заходит в палату, как раз в тот момент, когда я закидываю ноги на кровать. Самое интересное, мне приятно, что они называют меня миссис. Исколотой и морально умершей. Отворачиваюсь к стене, чтобы спрятать свои глаза. Я думаю, вам пока очень рано умирать морально. Вам сделали УЗИ, тут все является приблизительным. Это не то исследование, которое можно воспринимать как смерть. Он листает планшетку. У вас уже есть дети? Из меня вырывается отчаянный смешок через брызнувшие слезы. Да как-то не успела, разбиралась с мужем, кто сильнее и упрямей. Под его взглядом я замолкаю. Нет у нас детей. Принимали ли раньше гормональные препараты? Делает галочки в карточке. Я отрицательно киваю головой. Беременность? Делаю то же самое. Он делает снова несколько пометок, поворачивается к медсестре и отдает бумаги. Ложитесь на спину и поднимите сорочку. Я осмотрю вас. Нажимает на баночку с сильно пахнущим гелем, растирает свои огромные ладони, подтягивает стул и садится рядом с кроватью, задирает ткань и очень аккуратно, но в то же время ощутимо, давит мне на живот. «Я не хочу лишиться матки!» — стану я под его руками. «Может, возможно, каким-либо образом оставить ее?» «Я понимаю, как это звучит, но она еще нужна мне!» Я готова реветь и кричать, чтобы он меня услышал. Доктор снова берет свои бумаги и записывает. Его внимание уже не сосредоточено на мне. «Миссис Хоуп, вам еще никто ничего не собирается удалять. Сейчас мы получим снимки компьютерной томографии малого тазового отдела. Далее придет ваш общий и биохимия крови. Тесты на онкомаркеры также мы получим через несколько дней, поэтому будем благоразумны. На данный момент вам может быть назначена еще гистеросонография, не более». Он встает, чтобы уйти. Я же едва себя сдерживаю, чтобы не упросить его остаться, пока не придет Доусон. Накрываюсь покрывалом с головой и считаю цифры до тех пор, пока страхи не исчезают, не перестают меня душить. Волны паники усиливаются, так как я не могу отключить мыслительный процесс. Ведь живут женщины с таким недугом. Может, и вовсе отказаться от больницы? поставить все на стопы, пусть все будет так, как есть. Паника полностью меня одолевает. Мне становится трудно дышать. Меня убивает этот больничный запах. Грудная клетка начинает болеть от слишком глубокого дыхания. Кажется, я сейчас умираю. Мне нужен Доусон. Мне нужна моя семья. Не хочу делать все это. Не могу больше здесь находиться. Соскакиваю с кровати, сдираю с себя липкий пластырь. Ищу любую тряпку, которая сможет прикрыть мое тело. Но за неимением я просто просовываю ступни в больничные тапочки и несусь, как сумасшедшая, по коридору больницы. Забегаю в лифт, в толпу посещающих людей. Прячу лицо за волосами. Меня прижимают к дальнему бортику до боли, но я уже не соображаю, что делаю. В голове стучит. Хочу к Доусону, хочу к нему, я не могу без него. Сегодня дождливо. Над моим ухом звучит незнакомый голос. Резко поднимаю на него свое зареванное лицо с опухшими глазами. Боюсь, вы намокнете без этого. Сильные руки накидывают на мои плечи вещь и удерживают рукава для того, чтобы я просунула руки. Вот так-то лучше. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» Когда открываются двери лифта, я спрятана под темной одеждой, поправляю волосы, чтобы выглядеть более нормальной, что ли. Охранник не обращает на меня внимания. Я не вызываю у него подозрения своим видом, за исключением тапочек, которые спрятаны под пологом плаща. Когда я выхожу из больницы под проливной дождь, никто не ждет меня. Я даже не представляю, где сейчас Доусон. Может, он уже обо всем знает, и я не нужна ему. Куда мне бежать? Дождь крупными каплями прижимает мои волосы в сосульки, смывает мои слезы отчаяния. Я спускаюсь по лесенкам в абсолютно неизвестном мне направлении. Машины медленно движутся мимо. Никому нет дела до человека в отчаянии. Я и не надеялась, что мне помогут. Слишком много наследила в жизни. «Садитесь в машину!» Неожиданно для меня останавливается маленькая подержанная Honda. Двери широко распахнуты. «Давайте же, я ведь не зря промок без плаща!» «Это тот самый мужчина!» Осматриваю поток воды, который оставит следы на его тряпичных сиденьях. «Садись же, кажется, уже что-то заподозрили». Я верю ему на слово, запрыгиваю в машину и радуюсь, словно ребенок, который только что удрал от злых людей. Сердце гулко бьется в грудной клетке, отдавая в мою голову бешеным ритмом. «Куда тебя отвезти? Есть определенное место?» спрашивает он меня. Я оборачиваюсь и разглядываю обычного парня, чем-то похожего на Эда Ширана, такой же рыжий и лохматый. Меня даже не смущает, что он перешел на «ты». «Не знаешь адрес?» «Порт Дарлинг», — глухо отвечаю я. «Решила прогуляться по Сиднейскому аквариуму? Интересное место для побега. Сумасшедшая?» Он шутит надо мной, подтрунивает. «Скорее, больная!» Отворачиваюсь к окну. «Спасибо, что помог!» Он усмехается и поворачивает в необходимом направлении. Мелькающие улицы еще больше меня нервируют. Я знаю, что поступаю опрометчиво, и сейчас не могу даже Доусону сообщить, где я. Иначе он упечет меня назад в больницу, если уже не в психушку. Сиднейский аквариум почти что самый центр Сиднейского Сити. Раньше я ходила сюда довольно часто, чтобы подумать и просто посидеть в приятном месте. От круговой набережной пешком до Дарлинг-Харбор обычно доходило за минут 10-15. Все зависело от того, насколько я отвлекалась по сторонам и сколько витала в облаках. Когда машина останавливается, парень молча смотрит на широкую арку, ведущую к аквариуму. «Я надеюсь, что у тебя будет все хорошо, и то, что я сейчас сделал, помогло тебе. Не возвращай мне вещь, останемся хорошими незнакомцами». Выдавливаю из себя спасибо и впервые в жизни обнимаю незнакомца. Этот поступок меня поразил до глубины сознания. Когда он отъезжает, я смотрю ему вслед. Он ведь тоже был в больнице, но вышел один. Что, если у него тоже что-то произошло? А я даже не спросила об этом. Чертова эгоистка, думающая только о себе. Автоматически засовываю руки в карманы и нахожу деньги. «Когда ты успел?» — произношу я вслух. «У меня денег хватит заплатить за проход и еще на еду в ближайшем Старбаксе». Усмехаюсь, когда осматриваю свои ступни. Я окажусь ненормальной в этой обуви, но мне все равно. Представим, что я живу в своем волшебном мире, и все, что произошло до, не имеет значения. Есть только здесь и сейчас. Именно с этой мыслью я захожу в помещение. Сразу же спускаюсь в ближайшее кафе, выстаиваю дурацкую очередь. Чувствую себя сопливой студенткой, украдкой кусающей хот-дог. Прохожу осьминогов, морских коньков и останавливаюсь у огромного стекла, где столпились маленькие детки. Они буквально прилипли своими маленькими носиками к холодному ограждению, в надежде увидеть больше. Например, огромную пятиметровую акулу или каракатицу. Я помню, Вид тоже с ума сходил по этому месту. Папа подсаживал его на шею, и он чувствовал себя особенным. Доусон предпочитал наблюдать за дикими животными в зоопарке, который расположен рядом. Я же разрывалась между ними. Вот и сейчас я могу набрать Вита, он обязательно приедет. Но не факт, что не расскажет моим родителям. А дальше поднимется такой гвалт, что проще сразу идти пешком в больницу. Позвонить Доусону тоже больше похоже на расчленение. Он будет кричать, как сумасшедший, и тоже отправит меня в больницу. Выходит, что я так и буду сидеть здесь до закрытия, пока не погаснет свет и не умолкнут все звуки из динамиков. Мимо меня проходит молодая девушка с девочкой в руках. Она показывает пальцем на Мурену и изображает страшный звук. И тут приходит мысль, где меня точно не станут искать. Для того, чтобы разменять деньги, покупаю себе рожок любимого фисташкового мороженого, за что получаю горсть монеток. Кажется, я иду против течения, погруженная в свои мысли. Неудобная обувь постоянно слетает, а влажные волосы свисают неприятными сосульками. Я сейчас выгляжу местной сумасшедшей, но прелесть большого города в том, что никому нет дела, во что ты одет. Общество давно перестало удивляться фрикам, разбавившим город. Останавливаюсь около таксофона и вставляю несколько монет. Память на цифры меня не подводит, когда я набираю номер. Спустя бесконечные гудки, наконец, слышу озадаченный голос. Человек, словно в прострации, отвечает мне согласием на то, чтобы приехать и забрать меня отсюда. Использовав все свое монетное богатство, я иду снова к огромному аквариуму и сажусь на ближайшую скамью. Искусственные шумы волн, человеческая речь и голос диктора сливаются. Я бы рада закрыть глаза и спокойно устроиться на твердой поверхности. «Мам, смотри, она похожа на Роуз из «Титаника».» Я очень четко слышу голос мальчика-подростка. Его внимание обращено на меня. «Она тоже потеряла своего Джека?» Я бы ответила, что я потеряла себя в этом мире, потеряла столько возможностей. Но в одном он ошибается. Роуз не была испугана. Потеряв на том корабле свою любовь и прошлую жизнь, она обрела опыт, который, к сожалению, я не приобрела. Мне хватило суток пребывания в больнице, чтобы бежать, сверкая пятками, от удушливого воздуха, неясного и страшного будущего. «Эй, ты как?» Знакомый голос девушки отвлекает меня от моего внутреннего монолога. «Пойдем, машина припаркована рядом. Ты ужасно выглядишь». Маленькая ручка малышки прикасается к моим коленям. Она протягивает мне помощь, за которую я цепляюсь. Я все еще не разговариваю только потому, что боюсь. Сейчас меня прорвет, как водосточную трубу, и ливень покажется детской шалостью на фоне моей истерики. Усевшись на заднее сиденье рядом с Бри, я чувствую себя намного лучше. Она протягивает мне свою бутылочку и показывает, что я могу воспользоваться ей. Успокаивающие флюиды и полное понимание — то, чем она сейчас делится. Дети, как никто иной, чувствуют наше беспокойство, тревогу и пропускают через себя. Но когда все проходит сквозь них, к тебе возвращаются положительные эмоции. Когда я захожу в маленькую съемную квартиру, оглядываю слишком простую обстановку, меня это не смущает. Человек живет так, как может, и съемное жилье не предполагает ремонт со стороны потребителя. Совсем маленькая прихожая заставляет нас столпиться на некоторое время и дышать друг другу в затылок. Сначала мы пропускаем Бри, потом прохожу я и следом Ханна. Она показывает мне следовать за ней, в то время как ребенок включает себе телевизор. В целом здесь очень уютно, тихо и чисто. «Доусон с ума сойдет, если не найдет тебя!» Ханна подогревает еду в микроволновой печи, поворачивается ко мне лицом, опирается на кисти. «Погоди, я сначала принесу тебе нормальные вещи!» Она уходит. Я не двигаюсь с места. Оставшись в больничной сорочке, я чувствую, как от меня несет болезнью и медикаментами. «Держи! Давай ты поешь и потом примешь душ. И расскажи мне, что у тебя произошло?» Ханна ставит передо мной тарелку с супом. «Я боюсь. Они столько всего говорят и подозревают, и мне становится до жути страшно. Но самое ужасное, я боюсь потерять Доусона». Ложка замирает в моей руке. «Я поняла твои слова, то, что ты рассказала о вас с мужем. Это связь, когда заканчивается ты или я. Есть мы, и если один из нас умрет...» «С чего ты вбила себе в голову эти глупости? Все же решаемо. Я не думаю, что тебя заперли там, чтобы прикончить. Черт, да Доусон поехал за своими вещами, просто чтобы быть с тобой рядом постоянно. Об этом пришло сообщение от него с утра. Он не спал, пока ты была в больнице, и сейчас ты снова думаешь о себе. Ты ни черта не поняла мои слова. Перестань думать о себе. Послушай, ты должна позволить мне сообщить твоему мужу, где ты. Он не заслуживает такого отношения к себе». Она берет смартфон и выразительно смотрит на меня. «Лучше пусть вам будет страшно вместе, чем остаться в одиночестве. Вот что я имела в виду. Я сама ему позвоню». Беру ее телефон и нажимаю вызов. С сильно бьющимся сердцем я слышу его голос. «Доусон». Мой голос пропадает в его вопросах и тревожных нотках, рассеивается на миллионы молекул и частиц, превращается в пыль поступков и хаотичных действий. Каждое его слово делает меня сильнее с каждой секундой. Я буду с тобой все время, пока ты будешь проходить лечение. Сейчас врачи в недоразумении, куда ты пропала. Я им все объяснил. Мы вместе это сделаем, хорошо? Спокойно говорит Доусон. Когда я ничего не отвечаю, он глубоко вздыхает. Давай отвлечемся. Замрем во времени. Как насчет Северной Каролины? Спрашивает он. Я очень хочу тебе показать волны.